Глава 21. Досталось на орехи. «Привет, я насчет статьи в РАО ЕС. Пометь там, что Чубайс скоро уйдет в отставку, и отправляй в печать». Эти слова не просто отвлекли внимание армяна от Ростика. Они фактически спасли ему жизнь. Ну или какую-нибудь из конечностей. Звонил Орех. Фраза означала, что он на месте, скоро Луза уйдет в отставку и пора выпускать китайцев. Армян в мгновение ока успокоился и даже хлопнул в ладоши. После этого набрал номер и скомандовал, подобно Наполеону: «Все, пусть пачанги начинают свой митинг». Потом армян уселся за стол и задумался. Через несколько минут его взгляд упал на Ростика, который так и стоял с заломленными руками. Армян снова взял телефон, по которому только что был нещадно обматерен своим давним неприятелем. Он подумал о том, что все это уже не важно, потому что Лузы скоро не будет. И вздохнул устало. «Ну что, Балас, с тобой делать?» «Армян, пожалуйста», — взмолился Ростик. «Тссс, принесите мне садовые ножницы», — сказал Армян. «И чайку». Один из охранников скрылся в доме, Ростик было дернулся, и двое оставшихся сбили его на колени, заломив обе руки. «Я говорю правду», — простонал Ростик. «Конечно, Балас. Сейчас мы продолжим разговор. Просто с ножницами он у нас получится более искренний. Это я тебе точно говорю. Хе, проверено». Ножницы принесли быстрее, чем чай. «Тебе будут отрезать не по пальцу, а по фаланге», — сказал армян, наблюдая за тем, как руку Ростика протягивают на стол. «Это чтобы подольше хватило. Отрезать будут всякий раз, когда я почувствую ложь. Так что тебе придется быть как можно более убедительным». Оттянутый мизинец был засунут между лезвиями ножниц. Двое помощников держали Ростика, третий ждал команды армяна с ножницами в руках. «Балас, мы сейчас с тобой в донетку сыграем. Я тебе вопросы буду задавать, а ты будешь отвечать, да или нет. Понятно?» Армян взял из вазочки горсть орехов и стал медленно по одному отправлять в рот. «Да», — кивнул Ростик. «Это твой телефон?» «Да». «Тебя Луза послал убить моего бармена?» «Нет». «А кто?» «Мы не убивали, мы там были случайно». Количество орешков в руке уменьшалось. Армян откинулся на высокую спинку кресла и даже с некоторым умилением смотрел на потеющего Ростика. Ростик понимал, что как только орехи закончатся, армян даст отмашку и ему отрежут часть тела. Просто так, для профилактики. И только потом начнется допрос. «Армян, ну честное слово, я не вру». Последний орех коснулся губ, Ростик зажмурил глаза и не увидел, как орех влетел в глотку вместе с пулей от Беретты. Локт Пластик 12. Сначала пришли координаты стека 18М-223-70. А через секунду еще одна миссага. «Остановить». Последнее сообщение полностью развязало пластику руки. Курьеры должны быть остановлены любой ценой. Это означало, что он может не париться насчет случайных жертв. Главное – выполнить свою задачу. Два охранника на воротах, один у дома. Двор чист. Первый этаж чист. Второй этаж – балкон. Вот и один из курьеров. Остальные лишние. Луза был не первым деликатным заданием ореха. Были еще 90-е, где стрелять приходилось чаще. Потом пришлось сесть, но крутили не сильно и выпустили по амнистии. Последнее время, правда, таких заданий не было. Город превратился в тихое болотце. Пованивал немного, но не более. Орех занимался пачангами, приезжими китайцами, которых армян всеми правдами и неправдами заманивал в город. Бывший цеховик, он давно собирался построить рядом с общагами-ульями парочку небольших фабрик. А Луза этому всеми силами препятствовал. Луза напрашивался давно, и Орех, в принципе, был готов к тому, что однажды Армян попросит его перековать орала на мечи. Даже разработал стратегию, чтобы убить того, кто никогда не покидает стены Дворца Пионеров. И сейчас этой стратегией в доработанном виде Орех собирался воспользоваться. Борода, грим и резиновые вставки для изменения речи являлись неизменными атрибутами плана. Орех так делал еще в 90-е, а сейчас пачанги научили его более профессионально пользоваться искусством перевоплощения. В роль журналиста-пройдохи Орех вошел сходу, объяснив Лузе, что давно сидит в теме и владеет некоторой информацией. «Армян собирается тебя убирать, и это не секрет. Мочить не станут. Говорят, что против тебя будут готовиться провокации. Тебя обвинят в геноциде и подтянут власти». «Я его свой галстук жрать заставлю», — рявкнул Луза. «Что еще говорят?» «С китайцами ссорить тебя будут. Ты в окно выгляни». Ореху надо было немного потянуть время, и ему это удалось. Потом на улице перед входом зашевелились китайцы. У них откуда-то появились транспаранты, и митинг начался. Луза выглянул в окно. Там действительно было два транспаранта. Один китайскими иероглифами, второй на русском. На русском было написано «Свобода людям Головин и Каблук». Надпись на китайском осталась непереведенной. Рядом с китайским транспарантом стоял журналист с откровенно скучающим лицом. Поправил камеру, посмотрел на охрану, щелкнул транспарант. «Чего они хотят?» – нервно спросил Луза. «Чтобы началась драка и были жертвы, как и в любой войне». «Эй, вы, все вниз!» – скомандовал Луза. «Мих, скажи, чтобы перекрыли все входы и выходы. Китайцев не трогать, пока сами не полезут. И с улицы всех наших убери, чтобы никаких провокаций. Быстрее!» Бандиты один за другим покинули комнату. Луза повернулся к журналисту, за спиной которого маячили Чомба с Михом. «Ну, присаживайся, поговорим», — Луза показал на стул. Теперь с журналистом-киллером осталось всего два человека — Луза и Чомба. И один из них должен был в скором времени стать жертвой. Охранники, державшие Ростика, умерли так же быстро, как и их босс. Сам Ростик, глядя на мужчину, перешагивающего порог балкона, потирал руки и думал о том, что потеря пальца, в общем-то, не самое страшное, что может произойти в жизни. На балкон вошел следопыт, обвешанный оружием, как американский солдат в Ираке. У него даже одежда была в каком-то полумилитаристском стиле, а на плече виднелась металлическая табличка с надписью «Пластик-12». Пара контрольных в головы, и следопыт повернулся к Ростику. «Где Стэк?» Стэк лежал в машине. Но если сейчас сказать об этом следопыту, то для Ростика закончится не только игра. «А вы меня отпустите?» «Я и без тебя могу найти Стэк», — равнодушно объяснил Пластик. «Времени жалко». Он приставил пистолет к плечу Ростика и выстрелил. Ростик закричал, падая на пол и пытаясь зажать рану. Пластик наступил ему ногой на горло и направил пистолет в голову. «У тебя последняя попытка». «В машине!» – закричал Ростик. «Стэк в машине! Ее за дом отогнали!» И зажмурился. «Вставай!» Пластик не стал ждать, а ухватил Ростика за шиворот и рывком поднял. «Шагай, пока второе плечо не прострелил!» Они спустились по лестнице, миновали двух убитых охранников, вышли во двор. Затем обогнули дом и стали напротив ряда машин. Ростик кивнул на свою БМВ. «Вот! Открывай, доставай!» Пластик все время смотрел по сторонам и держался на стороже. Ждал других следопытов, которые уже должны были не только получить координаты, но и подъехать сюда. Ростик подошел к машине. Стэк так и лежал себе на заднем сиденье, а в бардачке притаился пистолет. Щелкнул замок двери. Ростик покосился на следопыта, стоявшего всего лишь в паре метров. «Сейчас бы». «Да нет, без вариантов», — говорил один голос. «Другого шанса уже не будет», — отвечал ему второй. «Может, Ростик решился бы схватить пистолет, а может и нет. Теперь этого никто не узнает, даже сам Ростик, потому что именно в это мгновение в сцену с участием двух человек вмешался третий. Вернее, третья». Ростик даже не понял, что произошло, потому что, услышав выстрелы, упал на колени и зажмурился. Только через пару секунд он понял, что жив и что стреляли не в него. И тогда переполз на сиденье, достал пистолет и вжался в сиденье. Там, за пределами салона, велась перестрелка. Несколько раз попали даже в БМВ. Ростик каждой клеточкой тела ощутил колебания кузова. Но выползать было страшно. Непонятно было, кто, а главное, откуда стрелял. Ростик лежал на передних сиденьях и вертел головой, готовый стрелять в любого, кто подойдет к машине. Ему казалось, что перестрелка длилась целую вечность, хотя прошло секунд 20, а потом к открытой двери подошел следопыт. Хромая на одну ногу и морщась от боли, он сказал: «Давай, Стэк». Ростик начал стрелять, не дожидаясь, пока пластик поднимет свое оружие. Он выпустил в следопыта всю обойму. Последние пули вошли уже в лежащий на земле труп. Выполз из машины, сорвал с себя рубашку, замотал рану на плече. Возле угла дома, в луже крови, лежала девушка лет 25. Возле нее валялся пистолет. Больше никого вроде и не было. У БМВ были прострелены оба задних колеса и пробит двигатель. Ростик вытащил из машины стек и быстрым шагом пошел к воротам. Проходя мимо девушки, он услышал стон. Когда-то они вместе работали в подчинении у одного местного авторитета. Потом между ними появились размолвки, потом авторитет отправился в мир иной, и началась дележка. Они ненавидели друг друга одинаково сильно, больше всего на свете. Сейчас уже вряд ли кто-то вспомнит, из-за чего началась вражда, но если бы одному из них довелось говорить о смерти другого, он бы однозначно использовал эпитет «сдох». И никто из них даже представить себе не мог, что они сдохнут практически одновременно. Первым погиб Армян, застреленный неизвестным убийцей, а спустя несколько минут на другом конце города от пули Ореха погиб Луза, поставив точку в этой непримиримой вражде. Орех снял парик с бородой и посмотрел на единственного охранника, словно размышляя, что с ним делать. Не успевший даже вытащить оружие, Чомба переводил взгляд с тела шефа на дуло пистолета и молчал. «Раз не убили, значит, так надо». «Узнал?» — поинтересовался Орех. «Теперь узнал», — сказал Чомба. «Видишь, как с Лузой нехорошо получилось?» — кивнул Орех. «Вижу». «Работа новая нужна?» И, не дожидаясь ответа, произнес: «Армян предлагает тебе новое место. Делать будешь все то же самое, только за более высокую зарплату. Согласен?» «Конечно же», — Чомба согласился. «Пистолет-то ведь был не у него, а у Ореха». Орех довольно улыбнулся. «Скажешь парням, что власть поменялась», — сказал он, доставая телефон и набирая номер Армяна. «Шеф у меня нормальный, так что всем будет только лучше». Армян почему-то не брал трубку. Ожидая ответа, Орех разглагольствовал о том, что каждому найдется дело, о том, что впереди всех ждет райская жизнь и прочее, прочее, прочее. Чомба был согласен со всеми словами убийцы. Ровно до того момента, пока в зале не появился Мих. Не прекращая говорить, Орех направил ствол на Миха. Это дало возможность Чомбе выхватить свой пистолет и разрядить его в голову Ореха. Мих, для которого все произошло в течение пары секунд, ничего не понял. А когда подошел поближе и рядом с телом лже-журналиста увидел труп своего шефа, растерянно хмыкнул. Чомба развел руками, мол, сори, не уследил. Мих поднял парик с бородой, повертел. «И что теперь делать?» «Выруливать надо», — ответил Чомба. «С китайцами и с армяном». «Я давно говорил Лузе, что надо грохнуть его», — сказал Мих. «А он заладил интернет, компьютеры». «Интернет — нужная тема», — заметил Чомба. «Херня это все. Вот, посмотри, до чего твоя нужная тема довела». Мих махнул рукой на Лузу. «Короче, надо не стоять, а действовать». Быстрым шагом Мих вышел из сетевого центра. Чомба посмотрел ему вслед. Ему очень не нравилось, что Мих начал потихоньку занимать место лидера. Вспомнились старые разногласия. Подумалось о том, что следует подсуетиться, чтобы не остаться с носом. Кто из парней примет сторону Чомбы? А кто пойдет за Михом? А кто решит, что лучше к Армяну переметнуться? Вставляя новую обойму, Чомба пошел к выходу. Про запертых в гостиной гостей он и думать забыл. Локт-псих. И ведь надо же, казалось бы, что такого сложного в том, чтобы прикончить придурка-наркомана и его ненормальную подружку? Но нет. Когда псих услышал сверху ненавистный голос и поднял голову, то увидел летящую ему в эту самую голову дубину. Собственно говоря, это было последнее, что видел псих. Локт ноль. Крови вытекло много. Пули попали ей в шею, грудь, ногу. Молодая совсем. Ровесница. «Ты следопыт?» «Я последняя», — прошептала девушка, протягивая Ростику руку. Парень всмотрелся и увидел устройство, похожее на пейджер. На небольшом экране мелькали цифры и горела надпись «Пластик 12, Локт 0». «Это пластик. Психа убили 5 минут назад, вне игры». «Тебе в больницу надо», — Ростик присел рядом с ней. «Я вызову скорую». «Нельзя скорую, по правилам», — прохрипела девушка. «Ключи в кармане. Порш возле поста. Отвези меня». Девушка вздрогнула и затихла. Ей уже не надо было в больницу, и даже скорая не смогла бы ей помочь. Пискнуло устройство, крепко зажатое в руке девушки. Теперь на экране была другая надпись. «Арива Авира, Локт 0». Ростик выпрямился, осмотрелся. Тишина вокруг. Где-то неподалеку птички посвистывают, ни одной живой души. Потом поспешил к дому, поднялся на второй этаж, зашел на балкон, взял со стола свой телефон. Когда он спустился, снова подошел к девушке-следопыту. Стараясь не испачкаться в крови, перевернул ее, достал из кармана ключи с брелоком-открывашкой и пошел. А точнее, побежал к воротам, не оглядываясь. Locked Audio. С ИА о проектах «Вервольф и тень». Дик в скобочках ЧЕП с вопросительным знаком. Олимпиада ссылается на Р. Непонятные термины. Иван Андреевич, анализ поведения людей в нестандартных ситуациях благоприятно сказывается на развитии, поэтому вне игры... На развитии кого? Твоего аналитического отдела? Вот что, дорогой мой, если вы не закончите тень в срок, я закрою и тебя, и весь твой варвольф. Но тень всего лишь ответвление основного проекта, и нам... Нам, а точнее мне, очень скоро придется объяснять совету директоров и самому, куда испарились 4,5 миллиарда фунтов. Отложи все. Исправьте этот чертов сбой. Сосредоточьтесь на тени. Тебе все ясно? Да. Хорошо. Теперь вот что. Есть личная просьба от самого. Слушаю. Выясни с помощью своего виртуального фильтра, что нужно для того, чтобы провести у нас Олимпиаду. Олимпиаду? У нас? Где у нас? В России, разумеется. Иван Андреевич, такие вопросы надо решать, а не с нами. И, кстати, насколько я понял, Дик был недоволен тем, что Китай... Никто не просит тебя решать эти вопросы. Можешь... экспериментом. Просто выясни, как ты выяснил про мед. Ну, ты понял. Хорошо, Иван Андреевич, все сделаю. До свидания. Женя, оставь реестр, пусть сам восстанавливается. Убей вручную все директории с литерой «С». Но игра еще не закончена. Блять, значит, закончи ее. Я сейчас разговаривал с Востровым. Нам отравут яйца, если тень не будет готова в срок. Ну, я не смогу это сделать без отключения нижней защиты. А если я это сделаю, программа сможет повторить мои действия в любой момент. Потом отладим, Женя. Сейчас надо срочно переключиться на тень, поэтому нахер все игры. Локт. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Ты его убил, сказала Леся. Нет, это он хотел нас убить, а я отправил его в мир грез. Леся присела на корточки, брезгливо дотронулась до горла. Антон, но он мертв. Антон пожал плечами. Из мира грез не все возвращаются. Слушай, Лесь, нам надо уходить отсюда. «Нам надо найти Германа», — Леся выпрямилась. «Ты найдешь его?» Антон вздохнул и, поколебавшись, осторожно спросил. «А ты не думала сменить имидж?» «В каком смысле?» «Ну, в смысле, может быть, я вместо кота найду тебе другую игрушку?» «Герман не игрушка», — возмущенно крикнула Леся и тут же спросила. «А какую?» «Ну, например, машину. На машине можно ездить, а она сама не будет никуда убегать, и кастрировать ее не надо. Ты хочешь, чтобы я бросила Германа Ландо ради какой-то машины?» Леся повысила голос. «Я говорю лишь о том, что мог бы заняться поисками хорошей машинки для моей девочки, а не искать тупое животное по всему городу», — бросил Антон и тоже повысил голос. «Мне надоело гоняться за котом, который своими побегами каждый день меняет мои планы. Я уверен на 100%, что возле шаурмы, когда этот псих начал стрелять в нас, твой Герман Ландо погиб». У Леси открылся рот и задрожали веки. «Уверен, — продолжал Антон, — что этот кошак предпочел смерть кастрации и погиб как настоящий кошачий герой, прикрывая своих хозяев». Леся всхлипнула, и Антон обнял ее, чтобы утешить. «Из-за этого кота я потерял портсигар, который ты мне подарила», — напомнил Антон. «А он, помнишь, стащил бутерброд с рыбой, который я для тебя сделал?» «Маленькую», — сказала Леся. «Что?» «Маленькую хочу машинку. Помнишь, как в том фильме, который мы смотрели?» Антон крякнул. «Детка, это Porsche 911 Turbo. Его найти непросто, а угнать вообще невозможно». «А ты предлагаешь мне забыть о Германе, предложив взамен что-то вроде машины этого психа?» Леся кивнула на тело, и Антон заторопился. «Лесь, давай пойдем отсюда и обсудим все по дороге». Он взял девушку под локоть и повел к выходу. «Машин хороших много. Не обязательно, чтобы это был Porsche». «У нас не было телефонов, а значит, не было и часов. В изоляторе комнатушки, где мы сидели, окна также отсутствовали. Люминесцентная лампа, освещавшая наше пристанище, моргала раз в 8 секунд. Каждое четвертое моргание было двойным, а через 4 двойных моргания цикл заканчивался коротким зависанием, после чего повторялся снова. Это я высчитал. Даша сидела на лавке в самом углу. Она залезла с ногами, поджала колени, долго всхлипывала, а потом вроде заснула. Жила ходил по комнате и делал вид, что над чем-то думает, а может и вправду думал. Один раз мимо нас кто-то пробежал, разбудив Дашу, остановив Жилу и заставив меня отвлечься от подсчетов. Когда топот ботинок стих где-то вдали, мы снова вернулись к своим занятиям. Потом зазвучали выстрелы. Они были еле слышны, но нам казалось, что стреляют в нашей комнате. Потом наступила тишина. И, как мне почудилось, даже лампа стала медленнее мигать. Не знаю, сколько мы так сидели. Наверное, очень долго. В полном молчании, которое мы боялись нарушить своими голосами. А потом мы услышали шаги. Кто-то шел к нам по коридору. И тогда Даша, не выдержав, подскочила к двери и стала в нее тарабанить. «Выпустите нас отсюда!» — заорала она. «Выпустите!» Шаги стихли. Кто-то остановился рядом с дверью. Даша замерла. Дверь не открывалась. С той стороны не было никаких звуков. «Пожалуйста!» — всхлипнула Даша. «Мы же ни в чем не виноваты! Пожалуйста!» Мы с Жилой сидели молча. Оперевшись на дверь спиной, Даша стекла на пол, словно тушь на ее лице. «Мы ни в чем не виноваты!» — пролепетала она. «Пожалуйста, отпустите нас!» Послышался звук отодвигаемого в сторону засова. Жила и я поднялись на ноги. Мы не собирались нападать сразу. Для этого следует изучить обстановку. Именно поэтому Ростик не получил сходу в табло, а застал нас напряженными и лишь готовыми к атаке. В одной руке у него был пакет, в другой — стек. Он чертовски походил на галлюцинацию, но, тем не менее, на наше счастье, был настоящим. А еще он был один. «Ты как здесь?» — спросил я, пока Ростик терпел объятия радостно визжащей Даши. «И где Луза?» Ростик, освободившись от Даши, протянул Жиле пакет. «Там такая мясня, пипец!» — сказал он, махнув рукой себе за спину. «Всех положили. И Лузу, и Миха, и Чомбу». «Кто?» — спросил я, глядя, как Жила вытаскивает из пакета наши телефоны. «Сами, друг друга». «А Армяна следопыт убил». Ростик поднял стек, посмотрел на него и добавил. «Мне плечо прострелили». А потом следопыты друг друга перестреляли. «Вот такая херня». «Луза убит. Армян убит». Это был шок. Убийства столь известных в нашем городе людей никак не смогут пройти незаметно. Причем не только для города. Что Луза, что Армян, оба имели обширные связи в других городах, включая Москву и Питер. Шум поднимется такой, что... Первой, как ни странно, среагировала Даша, еще минуту назад истерично бившаяся в двери нашей камеры. «Аквариум!» — крикнула она. «Надо телефон Лузы найти и аквариум!» Мы с Жилой тоже оживились. Тема, поднятая Дашей, заставила нас забыть о недавних страхах. Но Ростик покачал головой. «Нашел я его телефон. И аквариум нашел». «И?» — чуть ли не хором спросили мы. Ростик посмотрел на нас, вздохнул. Лицо при этом у него было скорбно отрешенное. «Ладно, пошли». И первым вышел из камеры. Коридор был пуст. До тех пор, пока мы не дошли до сетевого центра и не наткнулись на первые тела. Тут разразилась самая настоящая бойня. Возле входа лежали несколько человек. На лестнице тоже. Все стены в крови и пулевых выщербленных. У меня аж мороз по коже пробежал. Лавируя между трупами, Ростик рассказал, как попал к Армяну, как выбрался оттуда и приехал сюда, чтобы вытащить нас. Там, перед входом, китайцы митинг устроили. Все двери закрыты наглухо. «Сань, ты когда флешмоб делал, просил, чтобы китайцы приходили?» «А? Что? Флеш? Нет, китайцев не просил». Не слушая Ростика, я перешагивал через тела, и мне очень хотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Жила на ходу нажимал кнопки на своем телефоне, бурча под нос про слабый заряд. «Ну, короче, я через черный ход ломанулся, а тут куча трупов». Так, под разглагольствование Ростика, мы добрались до цели. Это был обычный аквариум, относительно большой, литров на 200. Рыбки, улитки, камушки, ракушки. Но только рыбки все сдохли от глобального потепления, внезапно возникшего в их водном мире. Аквариум стоял на постаменте, который когда-то был обшит пластиковыми панелями. Теперь эти панели большей частью оплавились, явив металлические бока большого сейфа. Одна из стен была дверцей хранилища с кнопками от 0 до 9. Возле нее на полу лежал паспорт. Я подошел, поднял его. Нечаев Эдуард Николаевич. С фотографии на меня смотрел молодой луза. «Там система такая, что если неправильно несколько раз пароль вводишь, сгорает все нах», — грустно сказал Ростик. «А я не знал. Ввел его дату рождения пару раз, потом сейф тряхнуло, и все задымилось. Я думал, что рванет, но не рвануло». «Вот ты тупарь», — вырвалось у меня, после чего я удостоился недовольного взгляда моего друга. «И что теперь?» — спросила Даша. «Мы же не проиграли». «Ну и не выиграли», — ответил Ростик. «Когда в сейфе начался пожар, мне позвонили и сказали, что игра закончилась в ничью». «Как в ничью?» — воскликнул я. «Да вот так», — буркнул Ростик. «Ну что сказали-то?» И, закричав «пора мне на покой», закончил партию, предложенной ничьей, продекламировал Ростик. «Это все, что они мне сказали. Потом отрубились». «Что это значит?» — спросил я. «Что надо уезжать отсюда. В жопу все. Живо и слава богу». Ростик неожиданно размахнулся и швырнул стек в аквариум. Зазвенело стекло, вода вперемешку с водорослями и дохлыми рыбками хлынула на пол. Жила отскочил в сторону, при этом не отвлекаясь от телефона. «А про ничью это к чему?» — спросил я, отступая в сторону от лужи. «Мы деньги получим или как?» «Это у тебя надо спросить», — резко и зло сказал Ростик. «Ты же в этой игре регистрировался. И машину мою зарегистрировал, которую твои следопыты у армяна в решето превратили. А до этого в нее твои актеры бутылками швыряли, помнишь? Так че, Сань, мы деньги получим или как?» В воздухе повисла пауза. В полной тишине Жила, глядя на свой телефон, сказал: «Бабосы на месте. Ростик, может, двинуть трубки, пока возврат не оформили?» «Короче, я пошел отсюда», — сказал Ростик. «Кто хочет, может оставаться». И пошел. В общем-то, оставаться никто не стал. Сначала Жила, потом Даша, ну а потом и я, бросив прощальный взгляд на кусок железки, бодренько двинулись к выходу. Тела бандитов, перестрелявших друг друга, были только в здании. Мы спустились по лестнице к черному ходу. Через стройку вышли на Энгельса. Ростик остановился, осмотрелся и выругался. «Что такое?» — спросил Жила. «Машину украли», — охнула Даша. Ростик подошел к дороге, пнул ногой осколки стекла, повернулся, горестно кивнул. «Ты ж сказал, что она у армяна осталась», — напомнил я. «Не мою», — Ростик достал из кармана две связки ключей, подбросил на руке. «Да и сяно все». Он размахнулся, швырнул ключи в кусты и пошел по направлению к площади. «Ты куда?» — крикнул ему в спину Жила. «В Калинку», — донеслось в ответ. Когда мы проходили через площадь дворца, то действительно увидели там кучу китайцев. Мужчины, женщины, даже дети. Митинг уже закончился, и все они медленно расходились, негромко переговариваясь на своем китайском. Многие выглядели растерянными и озадаченными, хотя я мог и ошибаться. В китайской мимике я не очень разбираюсь. Несколько китайцев сворачивали плакат, когда мы проходили мимо них, и я услышал, как они спорят на своем непонятном языке. А может, это и не спор был вовсе, кто их поймет, детей Поднебесной. Смешавшись с толпой, мы прошли мимо автобуса, возле которого курила компания пьяных журналистов. Стражей порядка не было вообще, если не считать водителя автобуса в камуфляже, который похрапывал на руле. Я на ходу проверил баланс на своем счету. 6 с лишним миллионов были на месте. Оставалось только придумать, как их обналичить. Этими мыслями я и был поглощен все то время, пока мы шли в Калинку.